Карамон с тревогой ожидал снаружи, скорчившись в темноте возле входа в повадку Рейстлина и стискивая в ладонях разламывающуюся от боли голову. Мучительные крики брата, молившего о смерти, вонзались в него словно кинжалы. От беспокойства гигант едва держался на ногах. Он почти не сомневался, что жрица потерпела неудачу. Наконец он не выдержал и, стискивая рукоять меча, решительно вошел в палатку и направился к постели брата. В этот момент крики Рейстлина прекратились. Крисания без сил упала на его тело, положив голову на грудь мага. «Умер», — подумал Карамон. «Рейстлин умер». Глядя на лицо брата, Карамон не почувствовал горя. Его вдруг охватил ужас. «Что за страшная маска у смерти?» — подумал гигант и содрогнулся. Лицо мага было неподвижным, словно у трупа. Рот был широко открыт, но из его черного провала не доносилось ни единого звука, ни стона, ни предсмертного хрипа. Кожа была серовато-синего оттенка, а незрячие глаза в провалившихся глазницах смотрели прямо в потолок. Карамон с осторожностью шагнул вперед. Он так устал и отупел, что не чувствовал ни горя, ни сожаления, ни облегчения. Лишь взглянув повнимательнее на странные выражения лица брата, Карамон вдруг осознал, что Рейстлин не умер. Просто глаза его, широко раскрытые и неподвижные, казались незрячими от того, что маг смотрел куда-то далеко и видел другие миры. Затем его тело вздрогнуло, а с губ сорвался негромкий вздох. Голова откинулась на бок, а напряженные мышцы заметно расслабились. Выражение боли тоже исчезло с лица Рейстлина, оставив только серые тени бесконечной усталости на бледных щеках. Он неглубоко вздохнул, затем выдохнул воздух с легким стоном и задышал. Потрясенный Карамон, глядя, как жизнь возвращается в истерзанное и обескровленное тело брата, все никак не мог решить, благодарить ли ему Паладайна за то, что Рейстлин остался в живых, или горевать по той же самой причине. Карамон понемногу стряхнул с себя оцепенение, словно человек, проснувшийся после глубокого и крепкого сна. Опустившись рядом с Крисанией, он бережно обнял ее за плечи и помог подняться. Жрица заморгала, глядя на него, будто видела его впервые. Затем ее взгляд метнулся на Рейстлина, и жрица улыбнулась. Прикрыв глаза, она пробормотала благодарственную молитву. Затем она вдруг прижала ладонь к своему левому боку и обмякла. На ее белом платье проступило пятно свежей крови. «Ты должна была вылечить себя», — проворчал Карамон, помогая ей выйти из палатки. Крисания взглянула на него, и, несмотря на ее слабость, прекрасное лицо озарилось улыбкой. «Завтра», — негромко ответила она. «Сегодня ночью у меня было другое трудное дело, в котором я добилась великой победы. Разве ты не видел? Паладайн откликнулся на мою молитву». Глядя на ее безмятежную, мирную красоту, Карамон почувствовал, как на глаза навернулись слезы. «Значит, таков твой ответ», — грубовато переспросил он, глядя на лагерь. Костры догорели и превратились в россыпи багровых углей, но на равнине стало чуть светлее, приближался рассвет. Уголком глаза гигант рассмотрел в полутьме какое-то движение. Человек пять бежали от палатки Рейстлина к лагерю, и Карамон понял, что уже завтра утром всем станет известно, что живущие среди них ведьма и маг сумели каким-то чудом вернуться к жизни. Во рту у гиганта появилась какая-то терпкая горечь, и он с досадой сплюнул. Карамон очень хорошо представлял себе, какие досужие вымыслы и сплетни породит это событие. Теперь еще больше станет враждебных взглядов. Еще чаще люди с осуждением и страхом станут качать головами при виде Крисании или Рейстлина. Но с этим, видно, уже ничего не поделаешь. Сейчас же Карамону ничего так не хотелось, как лечь в постель, заснуть и забыть обо всем. А Крисания тем временем продолжала говорить. «Это и твой ответ, Карамон», — с горячностью ответила она. «Это знак, ответ богов, которого мы ждали так долго». Остановившись, она серьезно посмотрела снизу вверх на гиганта. «Неужели ты все так же слеп, как тогда в башне? Неужели ты все еще не веришь? Мы предоставили Паладайну решать наши дальнейшие судьбы, и бог сказал свое слово. Рейстлин должен был остаться жить. Он обязан совершить свое великое дело, которое он задумал. Вместе он и я, и ты, если захочешь к нам присоединиться. Будем сражаться со злом и одолеем его точно так же, как я сражалась со смертью сегодня ночью и победила». Карамон уставился на жрицу, затем голова его опустилась, а плечи поникли. «Я не хочу сражаться со злом», — подумал он устало. «Я просто хочу домой. Неужели я желаю слишком многого?» Он поднял руку и стал потирать ноющие виски. Внезапно он остановился. В серых предрассветных сумерках он увидел, что его рука все еще в крови Рейстлина. «Я поставлю стражу к твоей палатке», — хрипло сказал он. «Поспи». Он отвернулся. «Карамон», — негромко позвала Крисания. «Что?» Гигант со вздохом остановился. «Утром тебе станет легче. Я помолюсь за тебя. Спокойной ночи, друг мой. Не забудь поблагодарить милостивого Паладайна за то, что он подарил жизнь твоему брату». «Да, конечно», — пробормотал Карамон и кивнул. Ему было совсем скверно, голова раскалывалась, и он, чувствуя, что его сейчас вырвет, поспешил оставить Крисанию. В шатре его действительно вывернуло наизнанку и продолжало рвать до тех пор, пока в желудке ничего больше не осталось. Наконец гигант выпрямился и рухнул на кровать, отдавшись во власть усталости и боли. Но лишь только вокруг него сомкнулась милосердная темнота, Карамон вспомнил слова Крисании: «Поблагодари Паладайна за то, что он даровал твоему брату жизнь». Он хотел помолиться, но перед глазами встало страшное лицо Рейстлина, и молитва застряла у Карамона в горле.